Глава 29. Они вернулись в тот момент, когда Рома додумался предложить очаровательной таможеннице взять немножечко денег, чтобы уладить их вопрос. Та, продолжая лучезарно улыбаться, активировала систему защиты таможенного поста, и на инженера с Лисовским уставилось такое количество выскочивших из пола и потолка стволов, что они поспешили как можно быстрее откланяться. «Идем обратно к самолету», — хмуро произнес гвоздь. «Мы что, вот так просто сдадимся?» — раздухарился Рома. «От кого, от кого? Но от инженера меньше всего можно было ожидать вспышки боевой ярости». «Успокойся, тигр. У меня есть отличный план, но чтобы его притворить в жизнь, у тебя должна быть холодная голова». «Хорошо», — неуверенно выговорил Рома, не привыкший быть ключевым звеном какого-либо плана. Но уже через полчаса, сидя в самолете, он боязливо тряс головой и убеждал гвоздя в том, что тот задумал самоубийство. «Если я подключу блок свой-чужой, арбитры нас найдут, и мы все умрем», – печально пророчествовал инженер. «Мы и так рано или поздно все умрем», – начал было гвоздь, но осекся. «Блин, все не так в этом перевернутом с ног на голову мире. Здесь есть вариант докарабкаться до 100-го уровня и позабыть о такой обыденной вещи, как смерть». «Мне идея гвоздя нравится», – высказала мнение о плане Ласка, чем еще больше напрягла безопасника. Если замысел ей пришелся по душе, значит, он безумен до невозможности. Однако Лисовский из самолета не спешил убегать с воплями о том, что они все сошли с ума. Следовательно, существует мизерный шанс, что задуманное все-таки может получиться. На малой скорости и высоте они подлетали к стене, окружающей Омск. «Не торопись», – успокаивал гвоздь Ласку, ведущую самолет. «Лети нагло, по-хозяйски». «А если запрос пришлют?» «Не пришлют. Они же, как и все, боятся арбитров, да и коты». Особой уверенности, что они пролетят беспрепятственно над периметром Омска, у Гвоздева не было. Но Ласке надо внушать, что все будет пучком, а то дернет штурвалом не равен час. На пульте мигнул красный огонек, а по ушам резанул сигнальный зуммер. «Нас радаром облучают», – заметался в кресле Рома. «Интересно, нас ракетой шибут или лазером?» – проявил профессиональное любопытство рыжий и выглянул в иллюминатор. Огонек на приборной доске погас, зуммер заткнулся. «Уважаемые пассажиры, мы продолжаем наш увлекательный полет над городом мечтой Омском. Большая просьба, откройте свои глаза пошире и ищите богадельную арбитров, пока нас не сбили к чертовой бабушке». Сделал официальное объявление Гвоздев, после которого пассажиры прильнули к иллюминаторам намертво. Городок, проплывавший внизу, наводил на мысли об утопии. Совершенно одинаковые, аккуратные двухэтажные домики. На их крышах располагалось ровно по 10 солнечных панелей, а сами здания окружены десятком соток сочной зелени. Квадраты тучной и безмятежной жизни. Насколько смог увидеть гвоздь, баснословные доходы от продажи медкитов меж горожан распределялись поровну, чтобы не вызывать зависти и социального неравенства. Вроде бы решение верное, но сытый центр города представлял собой дикий контраст с нищетой гетто вокруг него. Что-то было неправильное в изоляции граждан Омска и их отношении к людям снаружи. Но и как было правильно поступить горожанам, гвоздь не знал. Монотонная похожесть строений в городке сыграла на руку в поиске. Слева, почти на самой границе, Гвоздев разглядел серые коробки промышленных зданий. А вот в центре ухоженной омской клумбы проглядывало нечто военизированное. Трехэтажное здание с узкими окнами-бойницами, рядом с чем-то похожим на склад или ангар, обнесенное высоким забором. И самый убедительный знак в пользу того, что перед ними было именно гнездовье арбитров, стоял на квадратной площадке возле складов. «Глядите, точная копия нашей птички», – указал гвоздь на брата-близнеца их самолета. «Снижаемся и садимся рядом». «А может, не надо?» – боязливо спросил Рома. «Как не надо? А что ты предлагаешь, сесть перед воротами, постучаться и сказать, что мы их транспортник в лесу нашли? И предложить обменять его на моих людей?» «Это было бы глупо, но садиться прямо на их базу». «Это прикольно». Ласка заложила крутой вираж и лихо приземлилась на площадку. «И что мы будем делать дальше?» Зачем-то шепотом спросил Рома. Гвоздь похлопал его по плечу. «Дальше ты! Опять ключевой элемент! Пойдем за мной!» Когда гвоздь спрыгнул из люка на землю, его колени подогнулись и с трудом выпрямились. Броня арбитра даже в полном комплекте весила минимум центнер. Благодаря новому ремонтному модулю Рома довольно быстро разделал тушку арбитра, валявшуюся в самолете. Гвоздев ожидал убийственного запаха после того, как инженер сделал первый разрез на боевом экзоскелете. Все-таки тело пролежало в самолете больше недели. Но случилось чудо. Костюм остановил разложение трупа, и тот выглядел свежачком. Жутким свежачком. «Инопланетянин!» Вскрыв забрало, Рома в ужасе отшатнулся от трупа. Надо сказать, что и гвоздь с трудом удержался от крика. То, что смотрело на них из шлема, не было человеком. Сразу стало понятно, зачем на шлеме арбитра примостилось 6 камер. У существа глаза, похожие на паучьи блюдца, располагались в 3 пары, одна над другой. Приплюснутый почти плоский лоб, вытянутый яйцом затылок, серая кожа в бляшках, как у ящерицы. Носа нет, его место занимают 2 овальные дырки. «Это не инопланетянин!» Все еще содрогаясь от отвращения, выдавил из себя Гвоздев. «Откуда ты знаешь?» «Я их видел. Это...» Гвоздь уже видел нечто подобное. Ему осталось только поднапрячься и вспомнить. «Да это же конструктор! Только сильно видоизмененный!» Дальнейшее извлечение тела из доспеха доказало его правоту. Как бы пугающе не выглядел арбитр, его тело сохраняло человеческие, пусть и мутировавшие черты. «Ты правда хочешь на себя это надеть?» Подошедшую к ним ласку била крупная дрожь. Она с сомнением смотрела на шлем арбитра в руках Гвоздева. «Мне наш умник обещал, что меня ни одна бацилла не возьмет. Да и что, превратиться в такое?» Гвоздев коснулся ботинком лежащего на полу мутанта. «Нужно что-то посильнее вируса». Рома кое-как сварил части брони на гвозде. Вблизи можно было рассмотреть, что доспех представляет собой кое-как состряпанный муляж. Но издалека гвоздь теперь выглядел как заправский глобальный страж правопорядка. То ли сработала его маскировка, то ли в броню арбитра были встроены какие-то датчики, но вышагнув из самолета, он не услышал сигнала тревоги, и в его сторону не неслись пули и шары плазмы. Только он вздохнул с облегчением, как дверь ангара, возле которого они приземлились, открылась, и оттуда выехал небольшой робот на гусеничном ходу. Камеры, венчающие его бочкообразное тело, вперились прямо в Гвоздева. Кто это? Аналог местного дворецкого? Или охранник, которому надо предъявить явки-пароли? Груда металлолома, висевшая на гвозде, снижала подвижность. В мертвом экзоскелете он мог только важно вышагивать. Можно было и сверхсилу активировать, но длилась та сила всего 2 минуты, и расходовать ее зазря не хотелось. Гвоздев решил не торопить события и застыть, изображая из себя памятник славному первому арбитру. Робот покатился прямо к застывшему изваянию. На его боку раскрылся небольшой лючок, из которого выскочил манипулятор на шарнире. Гвоздь решил, что как только робот до него дотронется, он угостит его электрическим разрядом, включит усиление и рванет обратно в транспортник. Дай бог, ласка успеет взлететь до того, как двор превратится в филиал ада. Проклятому механизму на страхи и тактические идеи гвоздя было глубоко наплевать. Робот прошелестел в нескольких сантиметрах, доехал до фюзеляжа самолета и ткнул в него манипулятором, открыв какую-то панель. И с упоением начал копаться в вывалившихся жгутах проводки. Взмокший гвоздь на негнущихся ногах, преодолевая сопротивление нерабочих сервоприводов брони, потопал к оставшейся открытой двери ангара. Шаг, другой, третий. Никаких настороженных окриков. Никто не пытается его остановить. Зайдя в ангар, Гвоздев увидел огромный 3-башенный танк, из открытого моторного отсека которого свешивались 2 ноги. Ноги дрыгнулись, и их владелец спрыгнул на пол прямо перед застывшим Гвоздем. «Где тебя носило?» – осведомился коротко стриженный паренек в перемазанной маслом робе. «Так это...» Развел руками опешивший Гвоздев. «Начальство задержало!» «Чего?» Глаза у паренька чуть не выпали из орбит от удивления. «Ты можешь говорить?»